Глава вторая, событие четвертое. Запах кофе – это аромат рая. Габриэль Гарсия Маркес. Утром нужно выпить чашечку кофе. Да, черт с ней чашечкой, пусть будет стакан, хотя пить кофе из стакана в мельхиоровом подстаканнике – это все равно, что лилии нюхать в противогазе. Нужна фарфоровая кружка. С поселением в квартиру генералу у Фомина такая возможность, как пить кофе из специальной фарфоровой чашки, появилась. В буфете стоял чуть разукомплектованный чайный сервиз. Явно из Фатерлянда, в плен захваченный. Был молочник, был чайник заварочный, но где-то в процессе взятия в плен пристрелили сахарницу. Одну чашку и пяток разных блюдец. Их по два к каждой чашке. Было. Если перед гостями баварским фарфором хвастаться, то вопросы гости начнут задавать. Где остальные девайсы? А вот пить кофе из приличного размера чайных емкостей эта разукомплектованность не мешала. От слова «ну, да вы знаете». Мешало другое, мешало третье, а особенно мешало четвертое. Четвертым была турка. Про кофемашины даже и думать не стоит. Больше их Челенкову не видать. Когда они появятся, ему не до кофе будет. Давление всякие, прочие подагры с простатитами. Будет пилюли пить, а не кофе. Турки в квартире дядюшки любимого. Самых честных правил не было. Еще не было газа, электричества, настоящего. Радио играет и пару лампочек горит, вот и все, что на проводке древних хватает. Хоть договаривайся с электриком стадиона «Динамо» и проводи себе, как там это в будущем будет называться, выделенная линия. Еще кофе самого не было. Вовка шмон на кухне произвел, горох был, нелущеный, манка была. Даже рис в стеклянной баночке. Бурый, наверное. За таким в будущем гоняться будут. Тут, должно быть, гоняться не надо, другого не бывает. Были цветы ромашки и еще какая-то сушеная до чрезвычайной ломкости трава горько пахнущая. С кофе побежали. Спасла Фомина Стеша. Он при ней посетовал, что кофе хочется. И она, сверху вниз посмотрев на гиганта Безусова, он как раз, стоя на коленях, печку разжигал, молвила. «За углом есть кондитерская коммерческая. Дорого там». Вовка по дороге с тренировки в кондитерскую зашел. Запах. Прямо с ног валил. Лохматый мужичок с большущим носом и черными, как смоль, усами и бровями, священно действовал. Он брал совком специально обученным, небольшим таким, деревянным, из мешка джутового зерна зеленого кофе и высыпал их на сковороду, которая раскалялась на электроплитке. «Вот». В соседнем доме можно же было электричество наладить. Сковорода была с высокими стенками. Большая такая, чуть почерневшая снаружи, прямо чувствовалась массивность чугуна. Высыпал южный носатый мужичок зерна на сковороду и деревянной лопаточкой помешивал их. При этом всякие эфирные масла и прочие фитонциды от жара сковороды покидали трупики кофейных зерен и, воспаряя, окутывали Большеносова. Покрутившись вокруг освободителя, души кофейные пускались в путешествие. Они хороводом, даже невооруженным экстрасенсорными способностями, глазу видимым, кружились вокруг грека, грузина или армянина и потихоньку все расширяли этот свой танец освобождения. Хоровод захватывал людей, зашедших в кондитерскую, проникал им в ноздри, и душа угрюмых москвичей тоже воспаряла и уносилась в тропические леса Бразилии, или оазисы Марокко. Прямо слышался щебет попугайчиков, хрустели костями белых путешественников-первопроходцев пираньи в Амазонке, свистели стрелы бедуинов. Стоило только глаза закрыть, и души кофейных зерен подхватывали твою серую душонку и увлекали за собой на недосягаемую высоту. Человек, вовлеченный в этот хоровод смерти и жизни, останавливался, его ноздри расширялись, и он, сделав глубочайший в своей жизни вздох, замирал в блаженстве. Соврал Иван Васильевич, с балкона любуясь на серые панельные многоэтажки. Не там лепота. Здесь. Лепота. Вовка даже пошатнулся от удара обонятельного. «Чего изволит молодой человек?» Сделал тайный знак иллюминатов, покрутив перед носом Вовки специально обученным совочком для трупиков кофейных зерен греко-грузинский армянин. «Этот человек изволит кофе приобрести», зачем-то спародировал греко-грузина Вовка. «А ясас! Сколько вам, юноша?» «Точно грек». Их приветствие бывал Челенков в Греции со Спартаком и сборной. «О, Сейчас удивит торговца. Одну фразу заучил. Посланный с ними в одной из игр переводчик научил, когда они по магазинам решили прошвырнуться. «Поса Кастизи! Сколько это стоит?» Нет, не округлились глаза, зато улыбнулся товарищ грек. Акцент, наверное, чудовищный или как-то исковеркал фразу. «Давно ведь было? Лет...» «Да хрен сосчитаешь с этой двойной бухгалтерией!» 60 рублей за банку и 60 рублей за кофе!» Вовка посмотрел на спину грека. Точно, там стояли банки. Из жести, закрывающиеся крышками. Явно ручная работа. С чеканкой каких-то гор. Чего там в Греции, не Арарат же? Олимп. Где-то жестянщик, не покладая рук, трудился. А чего? Ненавязчивый сервис? Хочешь кофе? Покупай банку. Жестянщик точно родственник. И всего 120 рублей за... Ну, граммов 200-300 влезет в такую банку. Правду сказала Степанида Гавриловна. Дорого здесь. Ну, хотя одна-то банка нужна. Кофе же хранить в чем-то надо, не в кульке ж бумажном. Он выдохнется, ни вкуса не останется, ни аромата. А турка есть? Ну, не в кастрюльке же варить. Джезва, медедна. Кованная, 180. Всего 300. Ну, ни хрена себе зашел за кофе. 300 рублей. Это у него год назад, когда он кладовщиком работал в Куйбышеве, зарплата месячная была меньше. Обманула Стеша. Дорого – это другое понятие. Это называется писец. И чего? Как там у Высоцкого? И что же, мне пустым возвращаться назад? Зачем мне рубли за подкладкой? Рубли были. Вчера выдали 3 зарплаты. Они-то в путешествиях по Европам отлучались, а календарю фиолетово. Положено 17-го зарплату получать. Получите и распишитесь. Одну зарплату Чернышов из кармана вынул. Пересчитай. Вы серьезно, Аркадий Иванович? Не хочешь, не считай, Магарыч с тебя. 2 недели почти за тебя работал. Я вам вина хорватского домашнего привез. Хвалили на рынке в Загребе. Так бы и сказал сразу. Взрослый серьезный мужик, а улыбка такая детская, доверчивая что ли. Потом принесла деньги Марина Первых, конструктор артели «Домашний уют». 200 рублей. Хотя в этом месяце Вовка там не сделал ничего. Девушка как-то мельком поинтересовалась, нет ли новых идей, вогнав Фомина в краску. За что деньги-то получает? Клятвенно пообещал, что будут. Вспомнил кресло-кровать, надо только напрячься и нарисовать механизм шарнирный. В Рабуцу за деньгами пришлось ехать. Тем более, что за турне по Югославии почти убил Буца. Прямоугольные длинные шипы повредили подошву серьезно. Не те еще материалы. Главный артельщик Рабуцы Иван Иванович Иванов 270 рублей считал 10 минут. Может, надеялся, что Вовка откажется? На его удивление Фомин деньги взял. Теперь при этих самых деньгах. Фомин достал 300 рублей из кармана и передал греку. А дальше опять действо началось. Лохматый чернявый товарищ взял свой деревянный волшебный совочек и горячие еще зерна кофе со сковородки стал в банку жестяную засыпать. Вовка не успел испугаться, что кофемолки у него тоже нет. Но не так прост грек оказался. Он открыл какую-то крышку на непонятной конструкции и высыпал туда коричневые, источающие волны аромата зерна. Потом закрыл назад крышку и щелкнул обычным черным эбонитовым выключателем. Раздался грохот и треск. Да, это мельница такая. Кибернетика, полуавтоматика. Агрегат порычал, потрещал пару минут, потом волшебник с подножия Олимпа щелкнул выключателем назад и открыл крышку. Запах. Вот теперь запах. До этого слабенький аромат был. Все посетители кондитерской опять замерли и стали дышать полной грудью. Даже дамочка, у которой грудь и так была полной. Фито, мать ее, терапия. Грек вынул часть мельницы и сыпал молотый кофе на лист бумаги. А чего? Приличная такая горка получилась. Потом он взял листок за края и сыпал порошок в банку. Написал на ней химическим карандашом сегодняшнее число. Закрыл плотно крышкой и передал торжественно, как кубок Дэвиса, Вовке. «Владей, кончится, адрес знаешь». «Спасибо». «А да, как там, помнил же». «Эвхаристо! Параколо!» «Ага. Пожалуйста, должно быть». Вовка открыл крышку и сунул туда нос. Лепота. Лепота-то какая!